Из сборника «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете». Легче увидеть алые листья клёна весной, нежели купить лангуста к Новому году. С давних времен к новогоднему празднику люди устанавливают в своих домах горку хора и украшают ее ветками сосны и папоротника. Но если посреди этой зелени не алеет лангуст, праздничное настроение неизбежно омрачается. Бывает, правда, что лангусты сильно дорожают, и тогда в бедных семьях и в домах со скромным достатком Новый год встречают без них. Или, скажем, несколько лет назад не уродились апельсины дай-дай. Их продавали по 4, а то и по 5 бу за штуку, поэтому беднота покупала вместо них плоды померанца. Дай-дай — разновидность горького апельсина. Его название заключает в себе благожелательный смысл. Дай-дай означает «поколение за поколением». Бу – мера веса, равная примерно 0,4 грамма, составляет десятую часть моммы. Но они хотя бы по форме и по цвету не особо отличаются от апельсинов. А заменить лангуста простой креветкой – все равно, что надеть платье с чужого плеча. Тем не менее, многие на это идут. Как говорится, по одежке протягивай ножки. Другое дело, люди богатые, живущие на виду. Кажется, даже ветер обрушивается на их дома с особой силой. Чтобы защититься от дождя, здесь простыми циновками не обойтись, поэтому стены обшивают досками, пропитанными вязкой смолой. И это не назовешь излишней роскошью. Нет для человека больше радости, чем жить вольготно, не отказывая себе ни в еде, ни в одежде. Но ради этого надо постараться да попотеть. Чем бы ни занималась семья из поколения в поколение, если молодой хозяин меняет заведенные отцом порядки, его вряд ли ждет успех. Как несметливо нынешняя молодежь, а сплошь да рядом чего-то не додумывает, допускает обидные просчеты, негоже не прислушиваться к советам старших. Под Новый год Осака напоминает ярмарку, где можно купить все, что душе угодно. Хотя последние 60 лет отовсюду слышны жалобы. Дескать, торговля идет вяло, товары в лавках не залеживаются. Взять хотя бы ступку. Казалось бы, купил ее раз, навек хватит, да еще и к внукам твоим перейдет. А между тем их делают и продают из года в год, изо дня в день. Того и гляди, весь горный камень переведется. Что же говорить о всяких мелочах? Бумажных шлемах для праздника, мальчиков, всевозможных украшениях для встречи Нового года. А грошовые веера, которыми храмы одаривают прихожан, ведь их убирают с глаз долой, даже не раскрыв коробки. Пустая трата денег, но люди словно не замечают этого. По пышности и великолепию Осака почти не уступает Эдо. Здесь тоже люди живут на широкую ногу. Раз уж без лангуста не украсить горку хорай, каждый стремится его купить, пусть даже по баснословной цене. Поэтому в предновогодние дни во всех рыбных лавках лангусты идут на расхват. И достать их не легче, чем какую-нибудь заморскую диковину. Ну а в самый последний день года даже усов от них уже не сыщешь. Повсюду только и слышно: «Лангуста не найдется». А ведь это то же самое, что по весне отправиться на поиски алых листьев клёна. В лавке рыботорговца Эра на улице Бинго-Мати остался один единственный лангуст. Торги начинаются с одного мома и 5 бу. Но даже когда объявляются охотники купить его за 4 мома и 8 бу, продавец не желает уступить. Нынче этот товар идет на вес золота. Слуга не смеет потратить такие деньги без разрешения и со всех ног мчится домой. Узнав, какую цену заломил торговец, хозяин хмурится. «Я привык ничего не покупать втридорога», — говорит он. «Плачу всегда наличными и приобретаю все в положенный срок, когда цены самые низкие. Дрова в 6 месяце, хлопок в 8, рис до того, как начинают гнать саке, беленое полотно после праздника бон. Один только раз, когда отец умер, я поневоле переплатил бондарю за гроб, и до сих пор жалею об этом». В давние времена бондари в Японии нередко делали гробы. Кто сказал, что к Новому году непременно нужен лангуст? Подождем, когда они будут в избытке и пойдут по 3 медика за штуку. Тогда купим сразу 2 и наверстаем упущенное. Я ничуть не обижусь, если в этот раз Таситакудзин не почтит нас своим посещением. Уж больно он привередлив. Таситакудзин. Новогоднее божество, дарующее благополучие и удачу. Неужто я стану выкладывать за лангуста такие деньжищи? Да будь он даже в 10 раз дешевле, все равно это неслыханная цена. Но хозяйка с сыном принимаются ему возражать. Что подумают о нас люди? Ведь нынче к нам в дом впервые пожалует зять с новогодними поздравлениями. Как можно поставить горку харай без лангуста? Ступай, купи его, сколько бы он ни стоил, приказывают они слуге. Тот снова отправляется в рыбную лавку, но лангуста уже успел перекупить приказчик оптовика с улицы Имабаси. Торговец запросил за него 5 момы и 8 бу. «Лангуст нужен к празднику, так чего ж мелочиться?» — воскликнул приказчик, отсчитал названную сумму и сверх того еще 20 медиков. Схватил покупку и был таков. Долго еще бродит слуга, в каждую рыбную лавку заглядывает, да все без толку. Обойдя несколько кварталов, он лишний раз убеждается в том, как велик город Осака. Вернувшись домой, слуга рассказывает обо всем хозяевам. Хозяйка раздосадована, а хозяин усмехается. «Ох, не стал бы я доверять этому оптовику! Видно, в скорости грозит ему разорение, а беднягу, который судил его деньгами, по ночам наверняка мучают кошмары. Но раз уж вы твердите, что поставить горку харай без лангуста нельзя, есть у меня одна придумка, да такая, что нашего лангуста не придется после праздника выкидывать». Он делает заказ ремесленнику, и тот из алого шелка и картона мастерит превосходного лангуста. Обходится это удовольствие в 2 момы и 5 бу. После праздника им смогут забавляться ребятишки. Вот что значит смекалка. Вместо 4 момы и 8 бу наш лангуст стоит всего 2 момы и 5 бу. Да к тому же еще и потом пригодится, гордо изрекает хозяин, и все домочадцы с ним соглашаются. У нашего хозяина и впрямь 7 пядей во лбу. Недаром он сумел нажить такое состояние. В самый разгар этих словословий в дом заходит родительница хозяина. Она живет в отдельной пристройке и сама ведет свое хозяйство. Хотя ей минуло уже 92 года, глаза у нее видят хорошо и в ногах еще хватает крепости. «Я слышу, вы рассуждаете о том, как дороги нынче лангусты», — говорит она. «Что ж, с вашей стороны было крайне легкомысленно не подумать об этом загодя. Разве можно и таким образом вести дела? Запомните, в годы, когда праздник начала весны предшествует новогоднему празднику, лангусты всегда дороги». По лунному календарю праздник начала весны, Рисюн, может совпадать с Новым годом, предшествовать ему или следовать после него. Даты обоих праздников являются переходящими и падают на конец января, середину февраля по нашему стилю. Вы же знаете, что лучших лангустов вылавливают в Иссе. А это земля богов, которых чтут не только во всех тамошних храмах, но и в домах простых людей. Неудивительно, что лангустов требуется несметное множество. Те лангусты, которые ежегодно поступают в Киото и Осаку, лишь жалкие остатки от жертвоприношений богам. Памятуя об этом, я еще в середине месяца купила 2 отличных лангустов с настоящими, а не приклеенными усами, заплатив за каждого по 4 медика. Услышав это, все всплескивают руками. Как роскошествует старая госпожа, купила 2 лангустов, при том, что ей вполне достаточно одного. «Я ничего не делаю, не подумавши», — произносит старуха. «В конце года принято обмениваться подношениями. Одна знакомая семья обычно приносит мне в подарок 5 пучков полевого лопушника, или же 3, если он мясистый. Нужно чем-то их отдарить, вот я и решила отдать им одного лангуста. Таким образом, за лопушник стоимостью 1 момы я уплачу всего 4 медика. На ваше счастье, пока еще от них никто не приходил. Мы, конечно, родня, но счеты между нами должны вестись исправно. Если вам нужен лангуст, берите, но за это вы должны принести мне 5 пучков лопушника. Ни на что другое я его обменивать не стану. Поймите, я говорю все это не из жадности, а чтобы поучить вас уму-разуму. В любой праздник, получив от кого-либо подарок, следует хорошенько прикинуть, сколько денег на него потрачено, и в ответ преподнести что-то с виду равноценное, но на самом деле более дешевое. Каждый год, получая в подарок от священника из Иссы бумажный амулет, связку Кацуобуси, коробочку белил, календарь и 5 пучков отборных зеленых водорослей, я подсчитываю их общую стоимость, и если набирается на 2 момы и 8 бу, жертвую храму 3 момы. Кацуобуси. Особым образом ферментированное, подкопченное и высушенное мясо тунца используется в приготовлении супов и многих других блюд японской кухни. Таким образом, я переплачиваю 2 бу, но ведь богиня храма Дайдзингу не должна оставаться в накладе. Богиня храма Дайдзингу, Аматерасу, озаряющее небо, верховное божество синтоистского пантеона. Ей посвящен главный храм в комплексе Исе. Так я поступаю уже 30 лет, однако с тех пор, как я передала хозяйство вам, вы жертвуете храму целую серебряную монету. Сколь невелико ваше благочестие, все равно это неразумно. Сама богиня вряд ли одобряет такое расточительство. Не случайно в храмах Иссе для пожертвований предназначаются особые монеты под названием «голубиный глаз». Голубиный глаз — свинцовая монета с отверстием посередине, имевшая хождение только в храмах Иссе. Один кан этих монет обходится всего в 600 монов, так что сами боги заботятся о том, чтобы, посещая храмы, люди не шли на излишние траты. Да, деньги правят миром. Из всех богов, почитаемых в 120 храмах Иссе, больше всего пожертвований достается Эбису и Дайкоку. Эбису — один из 7 богов счастья. Покровитель рыбаков и торговцев, изображается с большим морским окунем, тай в левой руке и удочкой, перекинутой через правое плечо. Дайкоку — один из 7 богов счастья, податель благополучия и богатства, изображается сидящим или стоящим на 2 мешках с рисом. На левом плече у него мешок с сокровищами, в правой руке молот, символизирующий удачу. Тага — бог долголетия. Сюмиёси — покровитель мореплавателей. Идзума — соединитель судеб. Кагами но Мия заботится о красоте девичьего лица. Сана помыкает 21 младшим богом. Инари Доно защищает от разорения. Он не позволит вашему состоянию выскользнуть из рук, подобно лисьему хвосту. Так чирикают храмовые воробушки, зазывая паломников. Инари — синтоистский бог урожая. Во времена Сайкаку ему поклонялись еще и как богу-покровителю торговли. В храмах бога Инари устанавливаются парные изображения лисиц, которые считаются его посланницами. Отсюда сравнение подобно лисьему хвосту. Храмовые воробушки — так называли монахов, сопровождавших паломников по храмам. Всем этим богам люди приносят щедрые пожертвования, ведь каждый жаждет их покровительства. Прочие их собратья преданы забвению. По нынешним временам даже богам не так-то просто разжиться деньгами. Что же говорить о простых смертных? Поздравительных амулетов, с которыми священники храмов Иссе каждый год обходят верующих, требуется несчётное множество, и за определенную мзду их пишет каллиграф. За одну штуку он получает по медику и трудится весь год. А поскольку занятие это требует изрядной затраты душевных сил, больше 200 медиков в день ему никак не заработать. Поздравление гласит: «Да снизойдет вечное спокойствие и процветание на народ, хранимый богами, и да поможет ему сие заработать на пропитание». Мышь на посылках. Жил на свете один человек, бережлив был до скупости. 13 числа последнего месяца года, в канун праздника, у него в доме затевали уборку. К этому дню люди покупают бамбук, чтобы его листьями сметать сажу со стен. Но скупец, не желая пускаться в лишние траты, отправлялся в семейный храм и там выпрашивал себе в подарок 12 стеблей бамбука по количеству месяцев в году. После уборки он использовал их для починки крыши, а из веток связывал метелки. Ничто у него зря не пропадало. В прошлом году, 13 числа, он был занят и, вопреки обыкновению, отложил уборку на последний день месяца. А когда стал разводить огонь под ванной, что делал только раз в году, в ход пошел всякий мусор, начиная с оберток от рисовых колобков, которыми лакомятся в 5-й день 5-й луны, и кончая листьями лотоса, сохранившимися с праздника поминовения умерших. В 5-й день 5-го месяца по лунному календарю отмечался праздник Танго-но-секу. Рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, традиционное праздничное лакомство. Праздник поминовения умерших, бон, для душ умерших родственников готовили угощение на листьях лотоса. Скупец никогда ничего не выбрасывал, каждую мелочь подбирал, приговаривая: «В огне что ни сунь сгорит, вода все равно закипит». Уж кто-кто, а он умел во всем соблюсти свою выгоду и строил из себя великого умника. Во флигеле позади дома жила старуха. Была она родной матерью скупца, а потому скаредности ее уж и вовсе не было предела. Когда во дворе растопили ванну, она бросила в огонь деревянную сандалию и принялась вспоминать былые времена. 18 лет от роду вошла я невесткой в этот дом. Сандалии лежали у меня тогда в сундуке с приданным. С тех пор я и в дождь, и в снег их носила. 53 года минуло, а они все были как новенькие, только подошвы малость пообтесались. Думала я, мне их на весь мой век хватит, да вот беда. Одну сандалию утащил проклятый бродячий пес, а от второй, оставшейся, теперь мало проку. Как ни жаль, приходится ее сжечь. Долго сетовала старуха, а потом еще пуще опечалилась и заплакала. Жизнь наша мимолетна, как сон, завтра тому ровно год исполнится. Ох, горе горькое! Ее причитание услышал сидевший в ванне сосед-лекарь. «Канун праздника радоваться надо, а вы горюете!» — крикнул он ей. «Уж не покойника ли оплакиваете? Как ни глупая, но не стала бы так убиваться из-за чьей-то смерти. А горюю я вот о чем. Год назад, 1 числа, из Сакай приехала моя младшая сестрица и подарила мне к празднику сверток серебряных монет. Как же я обрадовалась подарку! Положила деньги на полочку Эхадана, но в ту же ночь они пропали». Полочка Эхадана устраивалась в домах для приношений новогоднему богу счастья. Взять их мог только свой человек, знающий здесь все входы и выходы. Денно и ношно молилась я богам, чтобы вернули мне пропажу. Да все без толку. Тогда я позвала монаха Ямабуси, и он пообещал: «Ежели во время моей молитвы гахей на алтаре зашевелятся и священный огонь погаснет, это будет означать, что моя молитва услышана, и в течение 7 дней деньги сыщутся». Монах Ямабуси, буквально спящий в горах, горный отшельник, аскет, практикующий тайные буддийские обряды. Во времена Сайкаку о Ямабуси шла дурная слава, как о мошенниках и обманщиках. Гахэй и ритуальные полоски из особым образом сложенной белой, золотой или пятицветной бумаги, которые прикрепляются к жезлу, нуса, и используются во время обрядов и заклинаний. И верно, посреди молитвы заколыхались гахэй, пламя уменьшилось, а потом и вовсе погасло. Воистину велика чудодейственная сила богов и будв. И мир наш еще не близится к закату, подумала я, и на радостях пожертвовала этому монаху 120 медных монет, хотя обычно дают им не больше 12. 7 дней прождала я, но деньги так и не нашлись. Как-то раз я поделилась своим горем с одним человеком, а он и говорит: «Вот незадача! Да вы бросили деньги вдогонку вору! Последнее время среди монахов Ямабуси развелось немало плутов. Установят на жертвенники какие-то приспособления, и куколки из белой бумаги исполняют танец тоса». Танец тоса — танец, сопровождавшийся ударами в гонг и барабан и пением буддийских молитв. Дело известное, такие фокусы еще раньше показывал жонглер Мацуда. Народ нынче пошел куда как ушлый, а попадается на самые простые уловки. Наверняка этот ваш монах приладил к жертвеннику кувшин с рыбой в юном. Возглашая молитвы, он время от времени ударял по жертвеннику посохом и булавой. Медный посох с прикрепленными к его навершию кольцами и булава Гокко, бронзовый жезл с симметричными зубцами, ритуальные предметы, используемые адептами школ эзотерического буддизма. Рыба с перепугу металась в кувшине и задевала о стержень, на котором укреплены гахэй. Вот они и шевелились. Не ахти какая хитрость, но человек непосвященный глядит на это с благоговением. Почему погас светильник, тоже понять нетрудно. Видно, этот монах проделал в чаше для масла дырку и внизу поставил сосуд с песком. Песок постепенно впитал все масло, а без него, как известно, светильник гореть не будет. Услышав это, я поняла, что потерпела двойной ущерб. До сих пор у меня ни одна медная монетка зря не пропадала. А тут вон как просчиталось. Ведь деньги-то так и не нашлись. Вот и приходится встречать Новый год не с прибытками, а с убытками. А раз так, ничто в жизни мне больше не мило. И, не стыдясь людей, старуха снова заголосила. Домочадцы, слышавшие ее стенания, заметно погрустнели. Этого еще не хватало. Похоже, она подозревает в краже кого-то из нас, подумали они. И каждый в душе поклялся богам, что его вины в пропаже денег нет. Закончив уборку, они обыскали весь дом, а когда добрались до крыши, то между балками обнаружили сверток. Развернули его, и что же? В нем оказались те самые деньги, о которых горевала старуха. Облегченно вздохнув, они сказали: «Все, что не украдено ворами, рано или поздно находится. Видно, тут не обошлось без мышей. Да чего же вредные твари?» Но старуха им не поверила. «Сдается мне, мыши тут совсем ни при чем», — проворчала она, выбивая пыль из циновки. «Не иначе это проделка какой-нибудь двуногой мыши, так что впредь надо держать ухо востро». Тут к ней подошел лекарь, только что закончивший купание. «Подобное случалось и в древности», — сказал он. «Во времена 37-го государя Катоку, в последний день первого года эры Тайка, императорскую резиденцию перенесли из Акамото, провинции Ямато, в Нагара-но-Тойосаки, в Наниве». 37-й император Катоку находился на престоле с 645 по 654 год. Эра Тайка — 645-650 года. Нанива — старинное название города Осаки. За императорской семьей последовали и мыши. И вот что любопытно, они уволокли с собой весь свой скарб. Вату, чтобы затыкать норки, бумажные тюфяки, чтобы прятаться от коршунов, талисманы против кошек, острые колышки, преграждающие дорогу хорькам, клинья под мышеловки, чтобы они не захлопывались, дощечки для гашения масляных светильников, крючки для перетаскивания кацуобуси. Мало того, они прихватили с собой еще и сушеных моллюсков морское ушко, головки сушеных анчоусов, а также соломенные мешочки с толченым рисом. И все это они волокли в Наниву, а ведь туда целых два дня пути. От вашей же пристройки до главного дома рукой подать. Так неужто они не могли перетащить туда сверток с деньгами? Вот так, ссылаясь на древние анналы, ученый-лекарь вразумлял старуху, но та по-прежнему не сдавалась. Здесь содержится ироническая отсылка к древнему летописно-мифологическому своду Нихон-сёки, анналы Японии, в 25-м свитке которого имеется запись: «Государь перевел столицу в Нагара-но-Тойосаки, что в Наниве. Старые люди говорили друг другу: крысы бежали весной и летом. То было предзнаменование переноса столицы». Перевод Мещерякова. «Спору нет, рассуждаете вы разумно. Только ежели я чего не видела собственными глазами, того, значит, и не бывает на свете», — твердила она. Все стали думать, как переубедить старуху, и в конце концов придумали. Послали за дрессировщиком мышей Табеем, который обучался своему ремеслу у самого Нагасаки Мидзуэмона. Нагасаки Мидзуэмон — знаменитый дрессировщик времен Сайкаку, живший в Эдо. Тот пришел и объявил: «Мышка, которую я держу в руках, исполнит все, что я ей прикажу. Сейчас, по просьбе одного молодого человека, она отнесет любовное послание». Мышь схватила протянутое ей письмо, огляделась по сторонам и вложила его в рукав кому-то из стоявших поблизости. Затем Табей бросил ей медную монетку и велел: «Пойди купи рисовую лепешку». Мышь тотчас же убежала и вскоре вернулась с лепешкой. «Но теперь-то вы поверили?» — обратились к старухе домочадцы. «Увидишь такое и поневоле поверишь, что мыши могли утащить деньги. Что ж, подозрения мои рассеялись. Ну, раз вы терпите в своем доме таких вороватых мышей, извольте выплатить мне проценты с украденных ими денег. Как-никак они пролежали у вас целый год». В канун праздника старуха не только вернула себе деньги, но еще и получила со своего сквалыги сына 15% годовых. «Ну, теперь-то я встречу Новый год с радостью», — воскликнула она, пошла к себе и улеглась спать. Общество одного Момы. Когда кто-то разбогатеет, говорят, что ему просто повезло. Пустые слова. На самом деле только смекалка да точный расчет могут обеспечить семье достаток и процветание. Без этого никакой бог удачи и богатства ни Эбису, ни Дайкоку не придет человеку на помощь. К слову сказать, Осакские купцы-толстосумы объединились в союз Дайкоку. Собираясь каждый месяц, они обсуждают, кого из князей и на каких условиях следует сужать деньгами, в чем находят для себя куда больше интерес, нежели в пирушках и развлечениях. Для своих встреч они снимают залу в одном из буддийских храмов на улице Икудама-Мати или Ситадера-Мати, и с утра до вечера обмениваются мнениями. В обществе этом состоят одни старики, чьи дни уже клонятся к закату, но они не помышляют о загробном блаженстве, а думают лишь о том, как огрести побольше барышей и приумножить свое богатство. Да, в мире нет ничего слаще денег. А чтобы иметь их в достатке, надо жить так. С 25 лет, пока находишься в расцвете молодости, не зевать, а учиться уму-разуму. С 35 лет, вступив в пору зрелости, зарабатывать и копить деньги. В 50 лет, набравшись опыта, укрепить основу своего дела. А за год до 60 передать хозяйство старшему сыну и удалиться на блаженный покой. Но некоторые старики, дожив до почтенного возраста, когда самое время ходить по храмам и думать о душе, по-прежнему обременяют себя мирскими заботами, не помышляя ни о Будде, ни о законе. Закон. Здесь основы буддийского учения. А между тем, любое богатство, даже в 10 тысяч каме, после их смерти, останется в этом бренном мире. С собой они смогут забрать только саван. Среди стариков, входящих в союз Дайкоку, нет ни одного с состоянием меньше 2000 каме. Между тем, несколько лет назад не столь преуспевающие их собратья, поднакопив деньжонок, объединились в общество одного момы. В него вошло 28 человек с состоянием в 200-300, самое большее — в 500 каме. Постоянного места для ежемесячных собраний у них нет. Встречаются они в какой-нибудь харчевне и заказывают себе угощение на сумму, не превышающую одного момы. При этом и пьющие, и не пьющие обходятся без саке. Даже в развлечениях самым главным у них считается умеренность. Оттого и разговоры у них выходят мелочные да скучные. С утра и до захода солнца они советуются между собой, как лучше вести дела, прикидывают, кого из заемщиков можно без особого риска судить деньгами, да как сделать, чтобы деньги ни дня не пролежали в туне. Состояние свое они нажили, давая деньги в рост. И действительно, по нынешним временам нет предприятия более прибыльного, нежели ростовщичество. Но многие купцы только с виду преуспевают, а на самом деле сидят по уши в долгах. И когда такой вот купец, взявший большую сумму, не может ее вернуть, это приносит огромный убыток взаимодавцу. Однако слишком осторожничать и подозревать всех без разбору тоже не дело. Этак и самому недолго прогореть. «Давайте отныне действовать так», — предложил один из членов общества. «Прежде чем сужать кого-либо деньгами, положим себе за правило обмениваться сведениями о наших заемщиках. Только чур придерживаться уговора и не хитрить друг с другом. Первонаперво надо составить поименный список всех, кто постоянно обращается к нам за деньгами, и обсудить в подробностях, как на сегодняшний день обстоят их дела». «Правильно», — откликнулись остальные, — «а кто-то сказал». «Начнем с такого-то владельца такой-то лавки в квартале Китабама. Все его имущество, включая недвижимость, можно оценить в 700 каме». «Заблуждаетесь! Да у него долгов на 850 каме!» Столь серьезное расхождение в оценках всех встревожило. «Дело не шуточное. Давайте выслушаем соображения обеих сторон. Для всех нас это важно». «Я считаю, что этот купец богат», — начал первый. «По следующим причинам. Позапрошлом году, в месяц ине, он выдавал свою дочь за купца из города Сакаи, и свадебная процессия с приданным тянулась от имамии до самых ворот аптекарской лавки Фудзинамару на улице Нагамати». Месяц ине — 11-й месяц по лунному календарю. Вслед за свадебным поездом шли дюжи, как на подбор парни, и тащили 5 ящиков, в каждом из которых было по 10 каме серебра. Поглядишь на это, точь-в-точь процессия со священными ковчегами во время летнего праздника. Имеется в виду праздник, отмечавшийся в 6-м месяце по лунному календарю осакскими храмами Темангу и Сумиёси. Темангу — синтоистский храм, в котором чтят божество Тензин, посмертное имя Сугавара но Митидзане, поэта, ученого и политического деятеля второй половины IX века. После смерти был обожествлен и считается богом-покровителем города Осаки. Сумиёси – храм, посвященный синтоистским богам, повелителям морской стихии и покровителям мореплавателей. Помимо дочери, у этого купца есть еще несколько сыновей. Не будь у него больших денег, вряд ли он дал бы за дочерью 50 каме. Подумал я, и в третьем месяце прошлого года чуть ли не силком навязал ему в долг 20 каме. «Какая неприятность!» — воскликнул его возражатель. «Из этих 20 каме к вам вернется не более одного каме и 600 момо». Услыхав это, взявший слово первым изменился в лице, и хотя он держал палочки в руке, еда не шла ему в горло. «Эк, я просчитался», — молвил он, чуть не плача, «а ведь всей горькой правды он еще не знал. Расскажите же, как на самом деле обстоят дела у этого торговца?» «Ну что ж, извольте, зять этого торговца — мошенник, каких мало. Он настолько нуждается в деньгах, что готов платить судный процент наравне с театрами. А на таких условиях кто угодно даст ему в долг». Во времена, о которых идет речь в рассказе, театральные труппы часто разорялись, поэтому им назначали самый высокий судный процент — до 30% и более. «Известно ли вам какое-нибудь другое ремесло, помимо театра, которое позволяло бы платить такой процент и при этом оставаться платежеспособным?» «Один ящик из-под 10 каме вместе со всеми железными причиндалами обходится в 3 момы и 5 бу. Так что всего за 17 момы и 5 бу можно купить 5 таких ящиков». А внутрь они напихали камней до черепицы, которых сколько угодно кругом валяется. Как известно, голь на выдумки хитра. Я так думаю, что обе эти семейки втайне сговорились между собой и устроили себе представление, чтобы пустить людям пыль в глаза. Да, если бы я, открыв эти ящики, увидел в них настоящие тёгины, все равно не поверил бы своим глазам. В положении этого торговца дать дочери в приданное 200 серебряных монет и то немыслимо. А за вычетом одежды, утвари и прочего он мог бы расщедриться лишь на 5 каме, не больше. Будь я на вашем месте, на первых порах, год или два, я сужал бы этому купцу понемногу, не более 2 каме. Если бы все обошлось благополучно, последующие 5-6 лет эту сумму можно было бы удвоить. Давать же ему сразу 20 каме следовало лишь окончательно убедившись в его порядочности. Правильно я рассуждаю? Все дружно закивали головами. Что же до потерпевшего, то он совсем сник, и когда подошло время расходиться по домам, был не в силах подняться на ноги от огорчения. До сих пор я ни разу не ошибался в своих расчетах, а тут оплошал, как последний дурачина, пробормотал он и залился слезами, словно женщина. «Не присоветуете ли мне, как вернуть эти деньги?» На это его мудрый собрат произнес: «Существует только один надежный способ заполучить эти деньги обратно. Думайте хоть 1000 дней и 1000 ночей, все равно ничего умнее не придумаете. При условии, что от вас последует вознаграждение в виде одной штуки шелка цумуги самого лучшего качества, я так и быть посоветую, что нужно сделать». А тот ему в ответ: «О чем разговор? Да я в знак благодарности, помимо шелка, готов поднести вам еще и ваты для набивки одеял. Пожалуйста, научите меня, что делать?» «Прежде всего, вам следует покороче сойтись с вашим должником. Теперь уж недалеко до праздника лодок в храме Темангу». Праздник храма Темангу состоял из 2 частей: шествие по улицам города и процессии лодок со священными ковчегами на реке, протекающей в центре Осаки. Это красочное зрелище привлекало множество зрителей, для которых на набережных сооружались специальные помосты. «Это очень кстати. Беседуя с ним, обмолвитесь ненароком, что ваша жена хочет полюбоваться этим красочным зрелищем с помоста на берегу реки. 25 числа отправьте ее туда, и пусть она заведет с женой этого купца разговор о всяких домашних делах. Там же наверняка будут и его сыновья. Как только ваша жена увидит второго по старшинству сына, ей следует сразу же рассыпаться в похвалах. Какие у него умные глаза! Не сочтите за лесть, но этот юноша точно прекрасный павлин, рожденный в семье Коршунов». Выражение, используемое для похвалы ребенку, который превзошел красотой своих родителей. «Его красота сияет подобно драгоценному камню. О, как бы я мечтала видеть вашего сына своим зятем!» Только не подумайте, будто я говорю это потому лишь, что пропустила чарочку саке. Хвалить собственных детей не принято, и все же замечу, что моя дочь внешностью ничуть не уступает другим. Поскольку она единственное чадо в семье, отец готов дать за ней 50 каме серебром. К тому же у меня есть и собственные сбережения. 3,5 сотни золотых рё, а также угловой дом в Нагаборе. Даже если продать его по дешевке, за него дадут не меньше 25 каме. Да, я еще не упоминала о нарядах. В сундуке у меня лежат 65 кимоно, новёхеньких, ни разу не надёванных. Кроме единственной дочери, мне некому их отдать. Моя дочь и ваш сын составили бы прекрасную пару. При этом вид у вашей жены должен быть такой, как будто она всерьез забрала это себе в голову. Так будет сделан первый шаг. После этого время от времени посылайте купцу и его супруге недорогие подарки. Они будут вынуждены отвечать вам тем же, так что в накладе вы не останетесь. Затем выберите подходящий предлог и пригласите их сына к себе. Попросите его помочь вам произвести учет в лавке. Пусть взвешивает монеты на весах, подсчитывает их общее количество, расставляет на них клеймо вашего дома и сносит в кладовую. Хорошо, чтобы этаким образом он потрудился у вас целый день. Вскоре после этого разыщите кого-нибудь из людей, близких к их семье, и потихоньку пошлите за ним. А когда он придет, скажите: «Моя жена, уж не знаю почему, вбила себе в голову непременно выдать дочь за их сына. Дело-то неспешное, но при случае спросите у них, как они на это смотрят. Могу сказать только одно: за кого бы мы ни выдали свою дочь, она получит в приданое 1000 серебряных тёгинов. Когда, по вашим расчетам, эти слова дойдут до купца, пошлите к нему человека и велите передать, что вам срочно занадобились деньги, которые он взял у вас в суду. Будучи человеком жадным до богатства, он наверняка что-нибудь придумает, лишь бы их возвратить. Так что можете считать эти деньги у вас в руках. И никаким другим способом вы их не выцарапаете». Вот какой совет дал этот дока своему незадачливому собрату. На том все разошлись по домам. Спустя несколько месяцев, как раз перед новогодним праздником, тот явился к своему мудрому наставнику и, радостно улыбаясь, сказал: «Душевно вам благодарен. Последовав вашему бесценному совету, я на днях получил свои деньги сполна вместе с процентами». «Право же, такой кладезь мудрости, как вы, находка для нашего общества одного момы». И уже собравшись уходить, добавил: «Да, помнится, я обещал преподнести вам штуку шелка цумуги. Быть может, на сей раз вы соблаговолите удовольствоваться этим?» При этих словах он разложил перед своим благодетелем штуку дешевой бумажной материи камико. Что же даваты для набивки одеял, то об этом мы потолкуем после Нового года. Сказав ему так на прощание, он отправился во свояси. Дом, где даже соврать нельзя даром. Под Новый год, когда мужчины лоб, выбрив полумесяцем, с прической щегольскою надевают нарядное платье и выходят на улицу, так и хочется сказать: вот и пришел радостный праздник. Имеется в виду старинная мужская прическа сакаяки. Волосы над лбом выбривались полумесяцем, а на висках укладывались валиками. В рассказе цитируются слова из популярной детской песенки. А между тем, хоть это и не всегда заметно со стороны, далеко не у всех из них праздничное настроение. Взять хотя бы вон того незадачливого купца. Перед праздником он оказался в весьма стесненных обстоятельствах и потому решил не отдавать долгов. В последний день года, наспех позавтракав, он накинул хавори, заткнул за пояс короткий меч и обратился к жене, которая с утра уже была не в духе, с такими словами: «Хаори, накидка, укороченная, верхнее кимоно. В любом деле надобно иметь терпение. Погоди немного, все еще наладится, и ты у меня будешь разъезжать по ланкине, как прежде. А пока возьми немного утятины, что осталось с вечера, приправь ее саке и полакомись. Когда нагрянут первые сборщики долгов, отдай им все, что у нас есть. Оставь только один кан мелочи для игры в счастливую веревочку». Счастливая веревочка — одно из новогодних развлечений. Участники этой игры по очереди тянули спутанные в пучке веревочки, вытянувший меченую получал приз. «А остальным скажи, что денег нет, пусть уходят ни с чем. Ложись в постель и отвернись к стене, чтобы их не видеть». Наскоро отдав жене такие распоряжения, он вышел из дому. Да разве станут водиться деньги у такого человека? Изо дня в день он торговал себе в убыток, и хотя сам понимал, что так вести дела не подобает, ничего путного придумать не мог. Бедная жена его еще и матерью не стала, а уже успела состариться. Видно, такая уж злая судьба ей выпала. И вот, в канун Нового года, когда каждый медяк на счету, этот купец сунул в мешочек 2 или 3 золотые монеты, а также около 30 момы серебром, и отправился в чайный домик, где никогда прежде не бывал. «Похоже, вы еще не расплатились с взаимодавцами. Куда ни поглядишь, всюду разбросаны счета», — сказал он хозяйке. «Но в сумме ваши долги, верно, не так уж велики. Каких-нибудь 2-3 кана. Да, в каждом доме свои траты. Мне, к примеру, в одну только мануфактурную лавку пришлось заплатить 6 канов 500 момы. Жена моя ужас как любит наряжаться, так и норовит меня разорить. Уж лучше бы мне вовсе с ней развестись и тратить деньги на дзёра. Но не тут-то было. В третьем месяце она понесла, и нынче утром, выбрала же времечко, у нее начались схватки. В доме у нас все делается прямо по пословице. Ребенка еще нет, а пеленки уже готовы. И кормилицу привели, и 3 или 4 повитух позвали, и монаха Ямабуси пригласили. Он уже читает молитву, чтобы непременно родился мальчик. Но этого мало. Надобно еще раздобыть пояс 1000 поколений, раковинку Каясугай, а также морского конька, которого роженицам полагается держать в левой руке. Пояс 1000 поколений — символ легких и многочисленных родов. Раковинка Каясугай — разновидность ципреи, по виду напоминает птичье яйцо. Средство народной магической медицины, помогающее при родах. Морской конек — символ плодовитости и легких родов. В соседней комнате наш домашний лекарь занят приготовлением зелья, ускоряющего роды. Да, я еще забыл упомянуть о ножках грибов мацутаке. Их заблаговременно заказали, хотя я, признаться, понятия не имею, для чего они нужны. Ножки грибов мацутаке использовались как болеутоляющее средство после родов. А тут еще явилась теща и всюду сует свой нос. Ну и суматоха у нас сейчас. К счастью, оставаться дома во время родов мне не полагается. Вот я и забрел к вам. Конечно, для вас я человек новый, и вы можете заподозрить, что я пришел сюда в надежде скрыться от взаимодавцев. Так вот, заявляю с полной ответственностью. В этой округе я никому не задолжал и медика. Дозвольте мне побыть здесь, покуда не родится ребенок. Я за все расплачусь наличными. Ой, что я вижу? У вас тут на крюке висит совсем невзрачная макрель. Она мне не по вкусу. Вот вам золотая монета. Немедленно купите другую. «Какая радость!» — воскликнула женщина, принимая от него подарок. «Я утаю эти деньги от мужа и куплю на них пояс для кимоно, о котором давно мечтаю». «Ну, раз в конце старого года», — продолжала она с улыбкой, «нас изволил посетить такой щедрый гость, Новый год наверняка будет счастливым. Однако такого благородного человека, как вы, не пристало принимать на кухне. Пожалуйте в залу». «Только глядите, чтобы угощение было отменное. Не то, что вы подаете другим. Я ведь ужасный привередник». Просто смех разбирает при виде того, как хозяйка суетится, подогревая саке, налитое из только что откупоренного бочонка. Затем она принимается гадать посетителю. «Вот уже 3 раза бросила заколку, а выходит все одно. У вас наверняка родится сын». Один из способов гадания. На циновку бросали заколку для волос, и в направлении ее острия подсчитывали количество петель до края циновки, по этому числу предсказывали судьбу. Так предсказания хозяйки и хвастливые слова гостя сливаются в единый поток хитроумного вранья. Приятно накануне новогоднего праздника во весь голос затянуть песню, особенно когда тебе подыгрывает на семисене куртизанка. Семисен — японский 3-струнный музыкальный инструмент, на нем играют с помощью костяного плектра. Получил широкое распространение в 17 веке, особенно среди обитательниц веселых кварталов. Это удовольствие можно себе позволить лишь в веселом заведении. «Печали и грусти проходят дни и месяцы жизни моей», — поется в песенке, и правда, нашему купцу есть от чего печалиться и грустить. Не потому ли этот день кажется ему таким долгим? Обычно он жалел, что время в домах свиданий пролетает незаметно, Нынче же совсем другое дело. Куртизанка, которую хозяйка вызвала к гостю, напустила на себя празднично оживленный вид и, хотя радоваться ей было нечему, с улыбкой заговорила. «Один за другим уходят годы, как это печально! Прежде я всегда радовалась наступлению Нового года, думала, придет праздник, можно будет поиграть в валан». Игра в валан. Хэнэцуки. Традиционное новогоднее развлечение девочек и девушек. Прямоугольные дощечки для подбрасывания валана нарядно украшались с тыльной стороны. Но вот мне уже 19 минуло. Скоро зашью разрезы на рукавах, обзаведусь семьей, детишки станут называть меня матушкой. Всего только год осталось мне щеголять в фурисоде. Но у гостя на ее беду оказалась прекрасная память. Помнится, когда я последний раз пировал в заведении Ханая в столице, ты тоже говорила, что тебе 19, но с тех пор уже поди лет 20 минуло. Выходит, сейчас тебе 39 лет, а ты все строишь из себя молоденькую и ропщешь на судьбу. Твое счастье, что ты не вышла ростом, и поэтому выглядишь моложе своих лет. Будучи выведена на чистую воду, женщина прикусила язычок и взмолилась. «Ах, простите меня!» Прекратив на этом неуместный разговор о летах, они поладили между собой и сдвинули изголовье. Но вскоре явилась какая-то старуха, по всей видимости, мать этой женщины. Тихонько ее окликнула и, о чем-то пошептавшись с нею, с горечью произнесла. «Вот так-то, дочка, я пришла, чтобы взглянуть на тебя в последний раз». «Из-за того, что мне не хватило каких-то 14 или 15 момы, я вынуждена утопиться». Услыхав это, дочь разрыдалась, поспешно сняла с себя косоде из дорогого шелка и, завернув его в фуросики, отдала матери. Фуросики — квадратный платок, который заворачивают вещи. Не в силах спокойно смотреть на это, купец подарил старухе золотую монету. Тем временем в чайный домик заглянули двое юношей, по виду слуги актеров кабуки. Кабуки — буквально искусство пения и танца, один из видов классического театрального искусства Японии, возникший в 17 веке. Услышав громкий голос довольного собственного великодушием купца, они без труда его отыскали. «Так вот, где вы прячетесь!» — вскричали они. «Мы с утра уже несколько раз к вам наведывались, а вас все нет и нет. Хорошо, хоть здесь застали». После недолгих препирательств они забрали у купца все деньги, что были при нем, а также хаори, меч и кимоно. «С уплатой остального долга мы, так и быть, подождем до 5 числа», — сказали они напоследок и удалились. Очутившись в столь щекотливом положении, купец все же попытался выкрутиться. «Когда тебя так просят о помощи, трудно отказать?» «Да, в последний день года нельзя отлучаться из дома», — пробормотал он и отправился во свояси. А все принялись над ним потешаться. «Ну и дурачина, другого такого еще поискать надо». Разумные советы о том, как вести хозяйство с выгодой. Согласно закону о разделе имущества, при женитьбе или замужестве детей надлежит поступать следующим образом. Если у вас, к примеру, имеется состояние в 1000 каме, то старшему сыну и наследнику вы отдаете свой дом и 400 каме в придачу. Второй сын получает 300 каме и усадьбу. Третьему сыну вы вручаете 100 каме, жените его и отправляете жить к тестю. Если же у вас есть еще и дочь, то вы даете ей в приданное 30 каме и на 20 каме одежды и всякой утвари. При этом лучше всего пристроить ее в семью с меньшим достатком, нежели ваша. В прежние времена на приданное невесте принято было тратить 40 каме и сверх того давать за ней 10 каме наличными. Нынче же деньги прельщают людей больше всего, поэтому неплохо в сундук для одежды класть серебряные тёгины, а сундук для домашней утвари набивать медиками. Даже если девица настолько дурна собой, что не отважится сесть возле зажженной свечи, приданное в 30 каме сделает ее в глазах жениха прекрасным цветком. Опытный сват из Киото принимается ее расхваливать. «Что ни говорите, эта девушка, дочь богача, и с малых лет жила в холе и довольстве. Личико у ней хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для покрывала кацуги. Кацуги — верхняя накидка, которую в старину надевали знатные дамы, выходя на улицу. Шилась таким образом, чтобы верхняя ее часть покрывала голову. Ноздри, конечно, великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие. Однако и это имеет свою выгоду. Не так жарко летом. Талия, что и говорить, полноты изрядной. Но ежели поверх платья надеть длинную парадную накидку свободного покроя, никто и не заметит. А то, что пальцы такие толстые, дохватки, даже хорошо. Крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать. Представив таким образом самые заметные изъяны невесты в виде замечательных достоинств, сват продолжает. В подобных делах важен расчет. Если 30 каме, которые принесет с собой невеста, вы отдадите в рост надежному человеку, то каждый месяц будете получать по 180 моме. А на эти деньги можно прокормить четверых. Решайтесь, ведь став вашей женой, эта девушка сможет содержать на свои деньги не только себя, но еще и горничную, кухарку и швею, да к тому же будет всячески вам угождать. Из нее получится прекрасная хозяйка, домоседливая, покладистая и благонравная. А если вам захочется взглянуть на хорошенькую женщину, так для этого существуют веселые кварталы. Там все до одной красотки. Когда бы вы туда ни заглянули, вечером или среди ночи, вам всегда скажут добро пожаловать. Проводить там время куда как приятно. Но утром, когда вы соберетесь уходить, и вам выставят счет на кругленькую сумму, звон ваших денежек заглушит даже рассветные колокола, а это уже куда как неприятно. В домах свиданий за маленькую чарочку саке берут по 4 бу серебром, а в чайных домах, где принято назначать встречи с мальчиками, чашка риса обходится в 8 бу. Это, конечно, очень дорого, но, как говорится, за горшок, что скоро бьется, втридорога берется. Для подобных заведений это вполне естественно, ведь дело-то у них рискованное. Среди посетителей немало таких плутов, которые норовят удрать, не заплатив по счету. Ни стыда у них нет, ни совести. Отчаявшись взыскать долг с такого человека, хозяин заведения в конце концов махнет на него рукой, мол, плакали мои денежки. Чтоб тебе в будущей жизни родиться в мире голодных духов. Обитатели мира голодных духов, гаки-кай, испытывают неутолимый голод. Стоит им увидеть пищу, как она превращается в огонь. Пусть вся запеченная в винной подливе курятина, вся рыба, поджаренная на дощечках из криптомерии, все, что ты уписывал здесь с такой охотой, сгорит у тебя на глазах. Тогда ты пожалеешь, что не платил по счетам. Такие проклятия посылают на голову своего должника хозяин, стуча по жаровне щипцами для углей. На его злобном лице нет и следа того умильного выражения, с которым он накануне принимал в подарок от этого посетителя хаори из дорогого шелка. Уж поверьте мне, в развлечениях нужно знать меру. Разгул не доведет до добра. Согласен, семейная жизнь скучновата, но ее можно стерпеть, ведь в своем доме вы полноправный хозяин. Закусив на ночь чем придется, холодным рисом, вареным соевым творогом или вяленой рыбой, позовете к себе старичка-постояльца и попросите его рассказать о тыквенной тяжбе, которую в свое время рассудил Итакура Дано. Итакура Дано. Итакура Кацусиги. Годы жизни 1545-1624. Наместник сёгунов Киото, прославившийся мудрыми судебными решениями. Здесь речь идет о тяжбе из-за наследства, которую он разрешил, основываясь на форме тыквы-горлянки, оставленной умершим отцом своим сыновьям в качестве прощального подарка. Потом, без всякого стеснения, уляжетесь в постель и велите служанке растереть вам ноги. А если вам захочется чаю, жена немедленно его подаст, и пока вы не кончите пить, будет держать чашку. Вам за ней даже и руку протягивать не придется. Для своих домочадцев вы полководец, и когда вы повелеваете своим войском, никто вам перечить не осмеливается. Стоит ли искать большего счастья? Зная, что хозяин безотлучно находится дома, приказчики из вашей лавки не посмеют бегать в веселые заведения в Ясака и назначать тайные свидания на постоялых дворах близ Оики. Но без дела долго не просидишь. На досуге они будут перечитывать письма от эдосских оптовиков и наверняка обнаружат какое-нибудь свое упущение. Вот и отлично. Подмастерья, которые целыми днями крутят шпагат из ненужной бумаги, в свободное время, стремясь вам угодить, будут читать прописи. Да так, чтобы было слышно в жилых комнатах. Это и для хозяина полезно. В прописях того времени встречалось немало образцов деловой переписки, содержавшей полезные сведения о ведении хозяйства. Даже слуга Кью-Сити, который только и мечтает, как бы поскорее завалиться в постель, займется чем-нибудь дельным. Распустит, к примеру, рогожку, в какой доставляют рыбу, и совьет шнур для нанизывания монет. А служанка Таке, зная, что по утрам у нее все из рук валится, еще с вечера приготовит репу на завтрак. За те часы, что вы дома, швея успеет обрезать столько узелков на шелке из хино, сколько обычно обрезает за целый день. Кошка и та найдет себе дело. Она станет зорким стражем у вас на кухне. И когда вблизи крюка, на котором подвешена рыба, послышится хотя бы малейший шорох, сразу подаст голос и отпугнет мышей. Если за один только вечер, пока вы дома, можно извлечь столько выгоды, то подумайте, каков будет прибыток за целый год. И пусть супруга не совсем вам по нраву, поразмыслив хорошенько, вы поймете, что посещение веселых кварталов — ненужная трата денег, и вас перестанет туда тянуть. Молодому хозяину полезно держать это в уме, тогда из него наверняка выйдет толк. Так в конце года рассуждал бывалый столичный сват. Если слушать его долгие наставления хотя бы в полуха, все равно что-нибудь да западет в память. К слову сказать, нынешние женщины с готовностью перенимают все, что видят, и во всем пытаются походить на куртизанок. Жены столичных мануфактурщиков, обращаясь к которым все почтительно говорят «госпожа», наряжаются так, что их можно принять за куртизанок высшего разряда. Жены купцов, выбившихся из приказчиков, по виду зачастую неотличимы от банщиц, ну а женщины с еще меньшим достатком, жены портных или вышивальщиков, ютящиеся в тесных переулках, выглядят точь-в-точь, как потаскушки из чайных домиков. Смешно глядеть, как все они стараются походить на продажных девиц, каждая по своим деньгам. В сущности, обычная женщина не так уж сильно отличается от куртизанки, только она, как правило, лишена обходительности, докучлива, неуклюжа. Писать красиво не умеет, пить саке с подобающим изяществом не обучена, даже песню спеть и то не может. Одежда на ней сидит нескладно, движения у нее неловкие, и ходит она в перевалку. В постели способна говорить только о ценах на мясо и соль. Мясо — паста из перебродивших соевых бобов. Употребляется для приготовления супа и в качестве основы для многих японских блюд. Салфетки ханагами используют по одному листочку из бережливости, а Балой знает лишь, что это лекарство. Все в такой женщине вызывает отвращение. Взгляните хотя бы на ее прическу. Будто такая же, как у куртизанки, но только глупец скажет, что эта прическа ей к лицу. Среди мужчин, позволяющих себе развлекаться с дёра, не сыскать ни одного простофили. Все они знают, как трудно зарабатывать деньги, и очень неохотно с ними расстаются. Никакая сила не заставит их рассчитаться с долгами или вернуть суду, даже если взаимодавцы ходят за ними по пятам или еще того хуже, грозятся судом. Вместо этого они договариваются о новогодней пирушке с куртизанками в веселом квартале. Обходится это много дороже, чем в обычные дни, но уже 13 числа последнего месяца они загодя оплачивают все счета. Оно и понятно. Когда же еще веселиться, как не в праздник? Только неразумное это расточительство. Некий преуспевающий купец с улицы Карасума, удалившись на покой, дал обоим своим сыновьям по 500 каме наличными. Младший брат постепенно расширил дело и за короткий срок стал обладателем состояния в 2000 каме. По крайней мере, так утверждают его родственники. Что же до старшего брата, то уже на исходе 4-го года, с тех пор, как в его руки попало наследство, ему пришлось надвинуть на глаза бумажный капюшон и отправиться на улицу торговать пряностями. «Если бы нынче выдалась лунная ночь, — размышлял он, бродя по городу, — разве рискнул бы я пойти торговать в разнос? А в темноте еще куда ни шло. Недаром говорят, небо не покидает человека в беде». Вот так нищим встретил он Новый год. А когда, повинуясь привычке, добрел до дороги, ведущей в Тамбу, откуда рукой подать до веселого квартала Симабара, уже стало светать. и вспомнилось ему, как в былые времена приходил он сюда на рассвете и ждал, пока откроются знакомые ворота. Грустно ему стало, и сразу же заторопился он домой.